На гору становится семимильный сапог, за ним другой. С них сходит Мефистофель, и сапоги спешно отправляются дальше. Мефистофель. Совсем измучен маршировкой. Скажи, зачем у этих скал решил ты сделать остановку? Ведь эту местность я узнал. Крутая эта высь сначала дно преисподней представляла. Фауст. Не можешь ты без вечных штук. Вздор. Небылицы, что ни звук. Мефистофель. Серьезно. Но слушай же. Когда за грех один Господь низверг нас в глубину глубин, мы центр земли в паденье пересекли и очутились в вековечном пекле, где полыхал огонь среди теснин. Признаться, несмотря на освещенье, мы оказались в трудном положении. Раскашлялись тут черти целым адом, тяжелый дух пуская ртом и задом. От вони ад раздулся, серный газ давил на стенки каменистых масс. Росло давление, от его прироста потрескалось кругом земли короста. Взрыв тотчас вызвал общий перелом, и стало верхом то, что было дном. Геологи, наш опыт разработав, ввели теорию переворотов. И правда, свергнув бездны жаркий гнет, теперь мы дышим воздухом высот. Лишь откровенье с трудностью крайней людей подготовляет к этой тайне. Фауст. Гора крута, а как и почему, претит копаться духу моему. Когда природа всю себя сложила, то шар земной кружением обточила. Вершины гор — естественный нарост вокруг ложбин, ущелий и борозд. Понятно, что крутых хребтов отроги к долинам рек становятся отлоги. Существование гор, лугов, лесов обходится без глупых катастроф. Мефистофель, ты полагаешь? Но иного мнения, кто был свидетелем их появления. Я был при том, когда еще на дне пылал огонь и гул катился громкий. Молох ковал утесы на огне и сыпал стопудовые обломки. Найдя в поля гигантскую плиту, смолкает ум философа неловкий. Гигантский камень брошен на лету во времена горячей этой ковки. Он говорит при виде этих стен ничем не объяснимый феномен. Простонародье более пытливо. Оно не остается в стороне и, наблюдая странные массивы, приписывает чудо сатане. На чертов мост глядит в пути скиталец или в песке находит чертов палец. Фауст. Какие любопытные подходы у вас, чертей, во взглядах на природу. Мефистофель. Что мне природа? Чем она-нибудь, но черт ее соавтор. Вот в чем суть. Мы с жилкой творческой, мы род могучий, безумцы-бунтари, взгляни на круче. Вся ширь земная дело наших рук. Теперь ты облетел ее вокруг, в какой-нибудь источек перелета спуститься ты не ощутил охоты. Ты видел, как-никак, с высот своих все царства мира и всю славу их. Но ты брюзглив, и кругозор привольный, невластен над душою недовольной.